Глава 109. У Шаола отчаянно болела спина. Боль разливалась по позвоночнику. Возможно, Ириана чрезмерно расходовала свою магическую силу, помогая раненым. В замке спешно устроили лазарет. Возможно, он сам перенапрягся, безостановочно сражаясь с самого утра. Они с Дорином въехали в Воринф через южные ворота, смешавшись с солдатами и конниками Хагана. Все готовились к столкновению с маратским подкреплением, двигавшимся на город. Вскоре совсем стемнеет. Марат не станет ждать до рассвета. Темнота была его союзницей. Никто не знал, что сейчас таится в темном небе и движется по темной равнине, ожидая сигнала к нападению на Оринф. Дорин ехал, сутулившись. Щит криво висел у него за спиной. Ножны с мечом раскачивались. «Ты выглядишь так же, как я себя чувствую», — вырвалось у Шаола. В сапфировых глазах Дорина мелькнули смешливые искорки. «Знаю, королю непозволительно горбиться», — сказал он, почесывая корку грязи на щеке. «Но сейчас мы неровным счетом на это наплевать». «Да, ваше величество», — хмуро улыбнулся Шаол. «У нас есть заботы посерьезнее. И беды посерьезнее». Всадники уже подымались по крутому склону холма, на котором стоял Оринфский замок, когда темноту прорезал тревожный сигнал трубы. Это было предупреждение. С холма Фералийская равнина была видна как на ладони. Взглянув туда, Дорин и Шаол поняли, отчего последние отряды армии Хагана торопятся поскорее достичь южных ворот. Армия Марата двигалась все быстрее. Казалось, враги поняли, что их добыча валится с ног от усталости, и решили не давать ей даже короткой передышки. Шаол взглянул на Дорина. Оба развернули лошадей и поскакали обратно к городским стенам. То же делали и солдаты Хагана, успевшие занять городские холмы. Назад, к внешнему кольцу обороны, где скоро начнется ад кромешный. Привалившись к туше мертвого дракона, Аэлина допивала воду. Рядом с нею Ансель из Вереского утеса дышала сквозь стиснутые зубы, пока магия целительницы соединяла края ее раны на руке. Рана была рваной и глубокой. Паршивее всего, что Ансель ранили в правую руку, лишив возможности продолжать сражение. И тогда они с Аэлиной устроили вынужденный привал, воспользовавшись тем, что враги бежали от стен Оринфа, а в город входила армия Хагана. У Аэлины кружилась голова. Она исчерпала всю магическую силу. Руки и ноги налились свинцом. В ушах до сих пор звенели и гудели звуки битвы. В двух воительницах с головы до ног, забрызганных грязью и кровью, никто бы не узнал сейчас королев. Привал они устроили невдалеке от южных ворот. Мимо пробегали солдаты армии Хагана, торопясь в город, пока их не настигла вражеская армия. Немного передохнуть. Дать целительнице закончить возиться с раной Ансели, а потом к южным воротам, Воринф, в родной город Аэлины. Ансель качнулась, пробормотав ругательство. Целительница подхватила ее, не дав упасть. Скверно, даже очень скверно. Аэлина знала, кто и что движется на Оринф. Лиссандра давным-давно вернулась в небо, присоединившись к мятежным железнозубам и крошанкам. Где сейчас находился Рован и их соратники, Аэлина не знала. Она потеряла их из виду... Когда? Ощущение времени исчезло. Это могли быть часы, дни и даже жизни. С Рованом все обстояло благополучно. Так говорила ей связующая нить. Никаких опасных ран. Через связь клятвы на крови Аэлина знала, что Фенрис с Ларканом тоже целы. Где сейчас остальные ее друзья? Об этом она пока предпочитала не думать. Целительница закончила обрабатывать рану Ансель и уже собиралась уходить. Аэлина тронула ее за руку. «Слышишь, кто-то просит о помощи. Помоги, если сумеешь». Женщина, не мешкая, побежала на крик. Ансель уперлась затылком в тушу мертвого дракона, прикрытую доспехами. «Нужно пробираться в город», — пробормотала она. «А то не успеешь глаза моргнуть, как закроют ворота». «Проберемся», — отозвалась Аэлина. «Эх, если бы ее невероятно усталые ноги это понимали. С городских холмов можно будет оценить величину наступающей армии». У Аэлины был замысел на этот случай, разработанный вместе с ближайшими соратниками. Но время покинуло ряды ее союзников. Возможно, ее удачливость исчезла вместе с уничтоженными богами. Аэлина сглотнула. В горле опять пересохло. Она с кряхтением поднялась на ноги. Окружающий мир качнулся, но Аэлина устояла. Мимо проезжала драганская всадница. Ухватившись за поводья, Аэлина велела ей остановиться и взять с собой Ансель. Невзирая на старания целительницы, королева западного края находилась в полуобморочном состоянии. Аэлина подхватила Ансель с земли. Та почти не возражала. Аэлина осталась возле туши убитого дракона, глядя подруге вслед. Убедившись, что всадница въехала в южные ворота, Аэлина медленно повернулась навстречу надвигающейся маратской армии. Она вынесла им приговор. Южные ворота шумно со стоном закрылись, и эти звуки отдались во всем теле Аэлины. Не всем солдатам Хагана удалось добраться до ворот. Их закрытие вызвало настоящую панику, но командиры, не потерявшие хладнокровие, отдали приказ выстроиться цепью и готовиться к сражению. Она сможет изменить замысел, приспособившись к возникшим условиям. Аэлина оглядела небеса, не мелькнет ли где белохвостый ястреб. Никаких признаков. «Хорошо», — несколько раз мысленно повторила она. Она ненадолго прикрыла глаза, приложила руку к груди, словно это могло успокоить и подготовить ее к столкновению с чудовищами, приближавшимися к городу. Повсюду слышались крики солдат, стоны раненых и умирающих. Небо над головой гудело от хлопающих крыльев. Аэлина стояла в нескольких шагах от закрытых южных ворот ее родного города. Она все так же прижимала руку к груди, ощущая биение сердца и чувствуя пыль всех дорог, по которым прошла за эти без малого 12 лет, чтобы вернуться домой. И все ради этого момента, ради этой цели. В последний раз Аэлина начала шепотом рассказывать себе историю. Ту самую, что помогла ей в плену у Маэвы. В одной стране, давно уже сожженной дотла, жила-была юная принцесса, любившая свое королевство. Ириана на несколько минут прервала исцеление очередного раненого. Она ничуть не устала, хотя принялась за работу, когда еще было светло. Сразу едва руки принесли ее, Элиду и других целительниц в Оринский замок. Ей хотелось разобраться в странностях происходящего. Ириане думалось, что солдаты Хагана вот-вот начнут праздновать победу, однако почему-то бросились к городским стенам. Ириана решила подняться на парапет замковой стены. Она буквально бежала вверх по ступенькам. Следом поднималась Элида, помогавшая ей весь день. Быстрый подъем отзывался болью в ноге. Элида морщилась, не позволяя себе стонать. На парапете было достаточно людно. Она заметила старика. Рядом с ним стояла девочка лет 10 с удивительно красивыми золотисто-рыжими волосами. К старику то и дело подбегали гонцы и тут же снова куда-то мчались. Ириана и Элида поняли, этот старик здесь за главного. Он заметил подошедших женщин и с удивлением посмотрел на Элиду, как будто узнал ее. Ириану больше не заботили церемонии знакомств. Ее внимание было приковано к равнине за городом. Наполовину скрытая темнотой, в Коринфу двигалась еще одна вражеская армия. В передних рядах шли 6 хранкайских паучих. Солдаты Хагана собрались с обеих сторон стены, опоясывающей город. Внушительная сила, но явно недостаточная. Совсем недостаточная для противостояния второй части маратской армии, полной сил. Сюда двигались не только валкские солдаты, а и чудовища, выведенные в подземельях Марата. Самое отвратительное — в их рядах находились валкские принцессы, вселившиеся в тела паучих. «Шаол. Где-то сейчас Шаол». Элида затеяла разговор со стариком. «Нам не уцелеть под натиском такой армии», — сказала она. Ириана не узнала голоса своей помощницы. Сейчас голос Элиды звучал холодно и властно, словно она командовала обороной города. Элида махнула в сторону равнины. Облако зловещей тьмы, висевшей над армией, заслоняло ранние звезды. Ириану прошиб озноб. «Вы знаете, кто сюда движется?» — спросила Элида и, не дождавшись ответа старика, ответила сама. «Скорее всего, нет. А вот я знаю». Старик ошеломленно смотрел на нее. Ириана тоже знала, кто приближался к Оринфу. Эраван. За спиной стоящих на парапете что-то ярко вспыхнуло. Рыжеволосая девочка вскрикнула, обернувшись на свет. Ириана тоже повернулась и увидела удивительно красивую женщину, забрызганную кровью и очень уставшую. Ее плащ был накинут прямо на голое тело. Странно, что женщина совсем не дрожала от холода. Оборотень. Женщина обняла обрадованную девочку. Ириана вспомнила, Шаол называл ее имя — Лиссандра. Она состояла при дворе Аэлины и, как выяснилось, доводилась племянницей Фалкану Энара. «Господин Дара, Эдион и Рован передали распоряжение», — повернулась к старику Лиссандра. «Все, кто может, пусть немедленно покинут город». Дара молча смотрел на приближающуюся вражескую армию. Впереди армии неспешно шли двое, направляясь к городским воротам. Тьма клубилась вокруг этой пары. Златоволосый молодой человек — Эраван. Элида узнала бы его даже с завязанными глазами. Рядом с ним шла темноволосая белокожая женщина. Полы ее плаща развивались на несущем ветру. «Маева!» — выдохнула Лиссандра. Видевшим их было не удержаться от криков, полных ужаса и отчаяния. Маева и Эраван явились, пожелав собственными глазами увидеть падение Оринфа. Они шли городским воротам, окруженные тьмой и сопровождаемые внушительной армией. Щелкали клешни паучих, злобных созданий, слившихся с другими злобными созданиями. Эти чудовища пожирали другие жизни, чужую радость. Боги, если вы еще остались... «Господин Дарра, существует ли какой-нибудь потайной выход из города?» Все тем же резким властным голосом спросила Элида. «Может, есть туннель, ведущий в горы? Отправить бы по нему детей и стариков?» Дара оторвала взгляд от Валкского короля и королевы. В его глазах читалась беспомощность и отчаяние. «Нет путей, которые позволили бы быстро покинуть город», — дрогнувшим голосом ответил он. «Так расскажите о других», — потребовала Лиссандра. «Люди хотя бы попытаются спастись. Я с ними Венгу отправлю». Поражение. То, что еще недавно казалось блистательной победой, угрожало обернуться сокрушительным поражением, бойней. И управлять разгромом будут Маева и Эраван. Они находились в какой-то сотне локтей от городских стен. Между ними и Оринфом лишь древние камни и железо. Дара молчал. Он был раздавлен случившимся. «Смотрите, кто у ворот!» — крикнула Венга, показывая пальцем. У накрепко запертых ворот под начавшимся снегопадом стояла Аэлина Галатиния. Казалось, она вышла встретить Маеву и Эравана. Ее золотистые волосы трепетали на ветру, будто знамя. Последний луч света завершающегося дня. Стало тихо. Смолкли крики. Все смотрели в сторону ворот. Аэлина не смещалась, не бросилась убегать от валкских правителей. Те остановились. Издали казалось, что они обрадовались неожиданной встрече. «У нее же ни капли магической силы», — сдавленно всхлипнула Лиссандра. «Ничего не осталось». Но Аэлина подняла меч. По лезвию заструилось пламя. Единственная вспышка среди сгустившейся тьмы. Единственный свет обреченного мира. Аэлина подняла щит. Языки пламени окружили и его. Пламя горело ярко и дерзко. Древний огонь, возродившийся спустя века. Над парапетами замка над городом и крепостной стеной послышались крики. «Королева наконец-то вернулась домой! Королева встала на страже ворот!»